Глава 30. Ник. Я сел на потертое седло и оттолкнулся от асфальта. Через час я подъехал к старой школе и остановился перед высоким металлическим забором, окружавшим территорию, как в тюрьме для малолетних преступников. Раньше я относился к их числу. Дрался и откровенно спал на уроках. Но я изменился, и эта решетка ощущалась как граница между моим прошлым и настоящим. Я принялся дожидаться последнего звонка в надежде на то, что сегодня Йохан не забил на уроке. До меня вдруг дошло, что за 2,5 месяца наши пути так сильно разошлись, что я понятия не имел, чем он занимался. Какой же я хреновый друг! До звонка оставалось еще 15 минут. Школьный двор пустовал, но дверь распахнулась и стукнулась о стену. В проеме появился Йохан с перекошенным от злости лицом. Без рюкзака. Куртка перекинута через плечо. Я сразу же вскочил и быстро зашагал, на долю секунды зажмурившись, когда правая нога переступила через невидимую границу на краю школьного двора. «Йохан!» – позвал я, и друг резко повернулся в мою сторону. «Что случилось?» Злость на его лице сменилась сначала удивлением, а потом холодной яростью. «Катись на все 4 стороны!» – крикнул он и свернул к велосипедам, которые рядами занимали треть школьного двора. Я перешел на бег и затормозил, лишь когда преградил путь Йохану. Вокруг моих ног поднялось облако серой пыли. Друг прошел мимо, толкнув меня со всей дури плечом. «Ну, извини меня!» «С какой стати?» — рявкнул он, крутанувшись на пятках. «Мы же друзья!» — неуверенно протянул я. «Друзья прощают друг другу ошибки». Йохан приблизился ко мне и ткнул указательным пальцем в грудь. «Друзья не кидают друг друга при первой возможности!» «Ты прав, я облажался. Но мне нужно было получить по мозгам, чтобы прийти в себя». Йохан шумно дышал. Ноздри при этом раздувались, как у разгневанного быка. Он был ниже меня ростом и заметно слабее. Но если бы он решил меня избить, я бы не стал сопротивляться». Я отвел руки в стороны и вверх, всем своим видом демонстрируя покорность. Йохан окинул меня оценивающим взглядом и отступил на шаг назад. «Мне пора», — сказал он. «Нет, погоди», — взмолился я. «Что у тебя случилось? У тебя такой вид, как будто тебя поперли из школы». Это была дурацкая шутка. Он принялся надевать куртку, смотря мимо меня. «Ты угадал». «Что?» – обалдел я. «Меня выгнали из школы». «Что за бред? За что?» Друг отвернулся и пошел к своему велосипеду в 5-м ряду. Я последовал за ним, не отступая ни на шаг, словно был его тенью. «Йохан!» Он не отреагировал, и я почувствовал, что закипаю. «Прекрати вести себя, как обиженная баба!» Йохан так резко остановился, что я чуть не налетел на него. А потом он обернулся, а на лице читалась только обреченность. «Ты выбрал другой мир, гимназию и воздушные шарики на выпускной. Вот и вали туда. Зачем тебе мои проблемы?» У меня волосы на затылке дыбом встали. «Во что ты ввязался?» «Не имеет значения». Он собрался снова отвернуться, но я схватил его за воротник куртки и приподнял, пока он не оказался на цыпочках. Йохан попытался оттолкнуть меня, но ничего не вышло. «Пусти, урод! Я из тебя душу вытрясу, если ты мне все не расскажешь. Гонял траву в туалете!» Заорал он мне в лицо. Я резко отпустил его, не веря собственным ушам. «Кто тебя надоумил?» — шокированно спросил я. «Оливер. На последней вечеринке он предложил мне хорошую сделку. Чистый товар. Минимум риска. Прибыль 50 на 50». Я запустил пальцы в волосы. «Если бы я был рядом, Йохан никогда бы не решился на такую авантюру. Черт, да он рад должен быть, что его всего лишь исключили, а не заявили на него в полицию». «Слушай, нам надо поговорить с Майком», — сказал я. «Совсем сдурел?» — взвился Йохан. «Меня могут посадить. А раньше ты об этом не думал?» «Бедные его родители. С ними же удар случится, когда они обо всем узнают». Я достал из кармана куртки телефон и отправил Майку сообщение. «Если во всем признаться добровольно, можно надеяться на выговор и участие в каких-нибудь лекциях про опасность наркотиков». «Поехали. Все обсудим в участке». Во второй раз за день я зашел в отделение полиции. Но страха больше не было. Свой шанс я упустил, завалив собеседование. Так что теперь я спокойно поздоровался с Фредериком у стойки регистрации и зашагал между столами по направлению к Майку. Сердце ныло, когда мне кивали другие полицейские, каждого из которых я знал по именам. За моей спиной нехотя плелся Йохан, молчавший всю дорогу до участка. «Какого черта происходит?» Зарычал Майк, поднимаясь из-за стола, когда мы остановились около него. «Надо поговорить». Я буквально насильно усадил Йохана на стул напротив стола Майка, а себе притащил второй, позаимствованный у Карла. Мой взгляд то и дело возвращался к кабинету начальника отделения. Стеклянную стену закрывали неплотно прикрытые жалюзи, в просветах между пластинками которых виднелись силуэты Линднера и незнакомого парня. Еще один кандидат? Наверняка не такой идиот, как я. Пока Йохан смотрел на свои руки, сложенные на коленях, и отрывал заусенцы вокруг ногтей, я кратко описал ситуацию. «Да вы совсем берега попутали!» Воскликнул Майк в конце рассказа и откинулся назад. Это был первый и последний раз. С уверенностью подытожил я и покосился на Йохана. Тот утвердительно кивнул, и я выдохнул. Наказание за многократные нарушения в разы хуже. Майк скрипел зубами, переводил взгляд с меня на Йохана. «Но заявление на тебя никто не написал?» «Пока нет», — отозвался Йохан, не поднимая взгляда. «Мы решили действовать на опережение. Чистосердечное признание, все дела», — добавил я. «Сколько грамм на тебе было?» — строго спросил Майк. 10. Напряженные плечи Майка немного расслабились. Он уперся локтями о стол и сцепил пальцы в замок. «Сколько лет покупателям?» 18, ответил Йохан и оторвал заусенец. На большом пальце выступила кровь и залила ноготь. Йохан зашипел, сжал палец в кулак и добавил. «И 17». Я сгорбился и стукнулся лбом о стол. «Идиот, идиот, идиот!» «Если бы я был рядом, никогда бы такого не допустил. Продажа наркотиков несовершеннолетним каралась гораздо строже». Словно в подтверждение моих мыслей, Майк тихо выругался. «Господи, боже мой, ну где были ваши мозги?» – застонал он. Я поднял на него взгляд. «Можно что-то сделать?» «Составим протокол, передадим в суд по делам детей и молодежи. Так как это первое нарушение, Йохан школьник, при себе всего 10 грамм, не думаю, что на год посадят». «На год?» – заверещал Йохан голосом высоким и надломленным. Он приподнялся со стула и огромными от ужаса глазами посмотрел сначала на Майка, а потом накинулся на меня, вцепившись в куртку. Я не стал сопротивляться, но вмешался Майк. Он подался вперед и одним мощным движением оттолкнул Йохана обратно на его стул. «Успокойся! Лучше бы я молчал!» – захныкал Йохан, обхватил голову руками. «Нет!» – отрезал Майк. «То, что Никлас притащил тебя сюда, может спасти твою задницу от тюрьмы». Он вытащил из верхнего ящика стола лист бумаги, взял ручку из подставки и пододвинул к Йохану. «Пиши, чистосердечное!» Дверь в кабинет начальника распахнулась, и вышел сначала парень с зеленым лицом и прилипшей ко лбу челкой, а за ним и сам Линднер. Мне потребовалась вся сила воли, чтобы не улыбнуться. Было приятно осознавать, что не я один чуть не отдал Богу душу от страха. Линднер перехватил мой взгляд, слегка нахмурился, видимо, прикидывая, что я здесь забыл, а потом похлопал перепуганного парня по плечу и указал на выход, прощаясь. После этого он пошел в нашу сторону. Черт! «Никлас?» Линднер вопросительно поднял брови, подойдя к нам и смотря на меня сверху вниз. «Клянусь, я не пытаюсь уговорить Майка замолвить за меня слово». Я поднял руки ладонями вперед. «Я знаю, что провалился. Никаких обид». «Ты провалил собеседование?» — встревоженно спросил Йохан, тут же оторвавшись от листа бумаги. «Как это случилось? Что теперь?» «Ничего». Я пожал плечами и хмыкнул. Зато я вспомнил, как положено себя вести друзьям. «Черт, Ник, это не шутки!» Йохан стукнул кулаком по столу. «Это же твоя мечта!» И в этот раз я не стал сдерживать улыбку. Моему другу грозило тюремное заключение, а он переживал из-за меня. Господи, а ведь я мог потерять его. Человека, который дружил со мной, независимо от моего социального статуса и денег. «Майк?» — спросил Линднер, кивнув на Йохана. «Что происходит?» «Обычная юношеская дурость», — отрапортовал он уставшим голосом. Начальник кивнул, поддел большими пальцами петельки для ремня и направился обратно к своему кабинету. На половине пути кинул взгляд через плечо. «Майк, скажи этому идиоту, что мы возьмем его, если он не провалит июльское соревнование по гребле».